Мы с малышом все осмотрели на милю вокруг. Правда, когда мы тут проходили, все это выглядело еще не так скверно. «Надо поодиночке. Чур, я первый». Карсон взялся за смотанную кольцами веревку, которую держал в руках Смок. «А потом уж вы. Я возьму веревку и кирку. Ну-ка, помогите мне спуститься». Медленно, осторожно, он соскользнул вниз, туда, где начиналась снеговая перемычка, и остановился, чтобы окончательно приготовиться к опасному переходу. За спиной у него висел дорожный мешок. На плечи он набросил свернутую широким кольцом веревку, один конец которой был накрепко обмотан у него вокруг пояса. «Я бы с радостью отдал половину моих миллионов, лишь бы хорошая артель мигом выстроила тут мост», — сказал он, но его лукавая и веселая усмешка говорила, что это только шутка, и он прибавил: «Ничего, перелезу не хуже кошки». Точно канатоходец, он взял наперевес кирку и длинный шест, который служил ему альпенштоком, осторожно вытянул ногу и сразу отдернул. Видно было, что ему нелегко побороть страх. «Уж лучше бы мне оставаться бедняком», — весело сказал он. «Если и на сей раз мои миллионы мне улыбнутся, не стану больше в это дело ввязываться. До чего это хлопотно — быть миллионером!» «Пустяки!» — ободряюще сказал Смок. «Давайте я пойду первым. Я ведь уже однажды это проделал». «Но вы на 40 фунтов тяжелее меня», — возразил маленький щуплый Карсон. «Погодите минутку. Сейчас я соберусь с духом». «Вот!» И он разом овладел собой. «Да здравствует и Грунья, и наши яблони!» — провозгласил он и осторожно, легко ступил одной ногой, потом другой. Медленно, рассчитывая каждое движение, он прошел 2/3 пути. Потом остановился и начал осматривать глубокую яму, через которую ему предстояло перебраться. На дне ее зияла свежая трещина. Смок увидел, как Карсон искоса поглядел вниз в бездонную пропасть под снежным мостом и зашатался. «Выше голову!» — повелительно крикнул Смок. «Вниз не смотреть! Так, вперед!» Карсон повиновался и дошел до конца, ни разу больше не дрогнув. Противоположный край расселины, обтаявший на солнце, был скользкий, но не слишком крутой. Карсон добрался до узкого карниза, повернулся и сел. «Теперь ваш черед!» — крикнул он. «Только не останавливайтесь и не смотрите вниз! Вот что меня чуть не подвело! Шагайте без остановки, в этом вся суть, и пошевеливайтесь, эта махина того и гляди развалится». Балансируя своим шестом, Смок двинулся в путь. Ясно было, что мост еле дышит. Снежный пласт под ногами у Смока дрогнул, чуть заметно качнулся, задрожал сильнее, и вдруг раздался громкий треск. Несомненно, позади что-то случилось. Достаточно было посмотреть на потемневшее, напряженное лицо Карсона, чтобы понять это. Откуда-то снизу послышалось далекое, слабое журчание и плеск воды, и Смок невольно глянул туда, в мерцающую ледяную бездну. Но тотчас же вскинул глаза и уже не смотрел ни вправо, ни влево. Пройдя 2/3 пути, он оказался перед той же глубокой ямой с трещиной на дне. По острым краям, еще не обтаявшим на солнце, видно было, что трещина образовалась совсем недавно. Он уже готов был перешагнуть через нее, как вдруг края стали медленно расходиться с сухим непрерывным треском. Смок заторопился, широко шагнул, но башмак со стертыми шипами не удержался на противоположном краю ямы. Смок упал ничком и съехал вниз к самой щели. Ноги его уже повисли над пропастью. Он совсем провалился бы в нее, если бы, падая, не успел перебросить поперек свой шест и не лег на него грудью.